Глава пятая. Кровь, лавры, интриги. Противники Пруссии в той войне немало постарались и в конце концов ухитрились внедрить в массовое сознание свою версию. Война якобы началась от того, что прусский король Фридрих, агрессор, негодяй, совершенно исключительный злодей, еще в 1740 году оттяпал у миролюбивой, беззащитной, мирной Австрии провинцию Силезия. А 16 лет спустя обиженные спохватились, вознегодовали и при поддержке мирового, тьфу ты, европейского сообщества кинулись восстанавливать справедливость и карать совершенно уникального агрессора. На самом деле в этих утверждениях верно только одно – захват Пруссией Силезии. Именно у Австрии, именно в 1740 году. Все остальное истине, мягко выражаясь, не вполне соответствует, потому что дело было гораздо сложнее, и клубок противоречий меж полдюжиной ведущих европейских держав изобразился весьма даже запутанный. Начнем с того, что миролюбивая Австрия, как я уже мимоходом упоминал, к тому времени много лет воевала со столь же миролюбивой Францией на территории Италии. Тот, кому это удавалось, самым беззастенчивым манером захватывал целые итальянские государства и присоединял к своим землям. И ничего в этом не было удивительного. Так уж в Европе повелось спокон веков. Тот, у кого хватало сил и возможностей собрать сильную армию, без всяких церемоний и поводов нападал на соседа и оттяпывал столько землицы, сколько удавалось. Иногда сосед ее отвоевывал назад, иногда, смирившись с правом сильного, отправлялся грабить кого-нибудь третьего, вовсе уж слабого. Тянулось это столетиями, так что 28-летний король Фридрих, вступив на престол, собственно, не совершил абсолютно ничего из ряда вон выходящего, попросту следовал старым европейским традициям. Спросил себя, а чем мы, собственно, хуже? Поскольку его армия на тот момент австрийскую превосходила, Силезия получалась какая-то бесхозная. Вот Фридрих ее и прибрал к рукам, объясняя потом со свойственным ему веселым, мнимо простодушным цинизмом свои мотивы. Во-первых, у него была готовая к бою армия, а во-вторых, ему всегда была присуща живость характера. Собственно говоря, великие державы возмутились не от того, что кто-то отхватил у кого-то кусок территории, а по другой причине. И Австрия, и Франция, а также Швеция и Саксония, искренне полагали, что только им дозволительно нападать на соседей и отхряпывать у них провинции и целое государство захватывать, потому что они — великие державы и точка, имеют право. А Пруссия от горшка два вершка. Вовсе не смеет выскочка этакая вести себя подобно большим. Такая вот была логика, классический двойной стандарт. Что позволено Юпитеру, но сразу вернуть Силезию у Австрии как-то не сложилось. И Фридрих занялся государственным строительством. Он был талантлив во многом, в том числе и в сложном искусстве управления, и приглашал к себе в Пруссию любого, несмотря на национальность и вероисповедание, лишь бы тот знал какое-нибудь дело. Создав государственный банк, Фридрих посадил туда евреев, и они, вопреки устоявшимся сказкам о коварных жидомасонах, не только не развалили Пруссию, а создали отлаженную финансовую систему с твердой конвертируемой валютой, прусским серебряным рейхсталером. А поскольку лучшими в Европе специалистами по сбору налогов считались французы, Фридрих пригласил из Франции сразу пятерых чиновников и поставил их во главе налогового ведомства. Плотины, мосты и водохранилища Фридриху строили чехи, покинувшие Австрию на религиозной почве. Вы не поверите, но историческим фактом является и то, что Фридрих еще тогда каким-то чудом уговорил сесть на землю цыган, и они у него распрекрасно крестьянствовали. Страна без натяжек процветала. Тут наступил 1756 год, и забрецало железо. Франция, собираясь напасть на Пруссию, на деле преследовала гораздо более далеко идущие цели, собиралась захватить немецкое княжество Ганновер, откуда происходила тогдашняя и нынешняя английская правящая династия, приглашенная в Лондон в 1714 году. Король Георг II, в душе так и оставшийся мелким германским князьком, ставил свой титул курфюрста Ганноверского гораздо выше английского королевского. А поскольку в то время англичане и французы жесточайшим образом хлестались меж собой в Америке из-за тамошних колоний, Франция рассчитывала захватом Ганновера решить множество своих проблем. Англия со своей стороны за Ганновер обеспокоилась ужасно. Сначала она выступала против Фридриха как раз от того, что боялась. А вдруг он по живости характера и Ганновер захватит? Но потом как-то договорились. Фридрих дал понять, что Ганновера трогать не будет, наоборот, станет оберегать, как свое собственное королевство, от всяких захватчиков. А Лондон за это выделил ему немалые субсидии на землю. 200 лет английская королевская семья официально именовалась Ганноверским домом. Это название они поменяли на Виндзор в 1914 году по вполне понятным причинам. Швеция откровенно зарилась на прусские земли, лежащие на побережье Балтики. В Стокгольме прекрасно помнили, как в 17 столетии их армия долго и вольготно гуляла по Европе. И помнили, сколько земли на Балтийском побережье им тогда принадлежало. Хотелось эти славные времена повторить. Австрия и Саксония в глубочайшей тайне решили не ограничиваться полумерами, а попросту захватить всю Пруссию, да и поделить, оставив Фридриху пару гектаров земли с одним единственным дворцом, чтобы знал свое место и больше не нахальничал, пытаясь встать в один ряд с великими державами. В Вене начали лихорадочно подыскивать повод к войне, какой угодно, любой пустячок. И случай вскоре представился. Фридрих, набирая рекрутов для своей армии по всей Европе, послал вербовщиков в герцогство Макленбург-Шверинское. Австрия возликовала и громогласно объявила всем, что подобное действие есть ни много ни мало нарушение Вестфальского мира, заключенного аж 108 лет назад, в 1648 году. Каким образом действия Фридриха, этот изъеденный мышами за 108 лет, договор нарушают, Вена особо не объясняла, но шум производила изрядный. Вот только разведка у Фридриха работала прекрасно, и завербованный ею саксонский чиновник доставил пруссакам оригиналы секретнейшей переписки касаемого завоевания и раздела Пруссии, которую разведчики Фридриха скопировали и отослали в Берлин. Фридрих решил нанести удар первым. Его армия вторглась в Саксонию и практически без боя заняла ее столицу Дрезден. Саксонский курфюрст и по совместительству король польский Август удирал в такой спешке, что успел лишь распихать по карманам самые крупные бриллианты, а жену с детьми и весь свой огромный секретный архив бросил. Жену с детьми, конечно, никто не тронул, еще действовали, напоминаю, рыцарские правила ведения войны, но вот архив прусские специалисты распотрошили моментально. Откуда и выгребли кучу пикантных документов, подробнейшим образом описывавших план захвата и раздела Пруссии. И тут же опубликовали отдельной брошюрой. Австрийцы с саксонцами, правда, притворились, будто этой брошюры в глаза не видели и слыхом о ней не слыхивали. Между прочим, в том же архиве к позору Санкт-Петербурга отыскался подлинник письма Бестужева своему коллеге, австрийскому канцлеру Брюлю, в котором Бестужев на полном серьезе просил австрийца отравить русского посланника в Саксонию, поскольку тот, негодяй, решительно не согласен с бестужевской системой. Тогда австрийцы попытались Фридриха тоже отравить, подкупив его камерлакея, доверенного слугу. Но у того в последний момент сдали нервы. Он кинулся к Фридриху в ноги и во всем покаялся, после чего подозрительно быстро помер в тюрьме. Ходили упорные слухи, что одним камерлакеем история не ограничивалась, и в заговор были замешаны персоны повыше. Косвенным подтверждением этому служит тот факт, что историю эту в Пруссии, вместо того, чтобы громогласно уличить австрийцев, старательно засекретили, и на свет она всплыла только в XIX столетии. И война раскрутилась на полную. В Пруссию вступили русские войска. Исключительно от того, что канцлер Бестужев хапнул с Англией немалую взятку. В тот год Англия еще выступала против Пруссии из-за Ганновера. Вслед за тем вторглись шведы. Кстати, под предводительством барона Унгерна фон Штернберга, предка того самого Унгерна, что в гражданскую устроил в Монголии кровавую шизофрению и провозгласил самого себя живым богом. Но шведы были уже не те, что в прошлом столетии, когда их боялась почти вся Европа. Насчитывалось их всего 22 тысячи без артиллерии и тыловых складов. Вдобавок барон не смел и шагу сделать без дозволения шведского парламента. А парламент слал, по отзывам современников, предписания, самые несообразные с делом и притом противоречащие одно другому. Пару месяцев шведы вульгарно грабили окрестности, но едва на горизонте замаячили прусские войска, с превеликим облегчением убрались обратно в Швецию, мол, не больно-то и хотелось. Тогда в Пруссию двинулся французский маршал Субис со 100-тысячной армией. Черт возьми, как это было красиво! Командиры полков, в большинстве своем тех самых, продававшихся, перепродававшихся, как пучок редиски, поголовно титулованные господа. Офицеры, вплоть до последнего прапорщика, благороднейшие дворяне. За войском тянулся гигантский обоз с массой необходимых французскому дворянину в походе вещей, парчевые халаты и зонтики от солнца, фарфоровые сервизы для обеда и кофепития, духи, пудра и благовонное мыло, обезьянки с попугаями, лакеи, повара, веселые девки. Красотища! С другой стороны двигались австрийцы с гораздо менее роскошным обозом, правда. И чтобы придать видимость общеевропейского возмущения против невиданного доселе агрессора Фридриха, с третьей стороны, с франко-австрийскими союзничками, сближалась еще и армии кукольной священной Римской империи германской нации. Дело в том, что имперский сейм, этой несуществующей в реальности державы, под нажимом Парижа и Вены, на заседании вынес такую резолюцию. Немедленно собрать со всей Германии имперское исполнительное войско для наказания преступника по приговору Верховного судилища. Фридрих, узнав об этой страшной резолюции, хохотал от души, как любой на его месте. И было отчего. Современники составили подробнейшее описание, как формировалось имперское войско и что оно собой представляло. Бавария, Вюртемберг и еще парочка более-менее крупных княжеств наскребли у себя по батальону другому, а кто-то, поднапрягшись, выставил аж целый полк. Зато области вроде Швабии и Франконии выставили по одному единственному солдату, честно признавшись, что больше у них нету, хоть ты их режь. Кто-то послал одного единственного уже не солдата, а лейтенанта, при проверке оказавшегося крестьянином от Сахи, кто-то барабанщика с дедовским барабаном. Свинарей назначали военными флейтистами, как-никак здорово умеют играть на дудке, а драгунам отдавали старых ломовых лошадей. Некоторые аббаты, имевшие, согласно старым традициям, права светских князей, были ужасно обрадованы, что их, как равноправных союзников, приглашают участвовать в столь престижном деле. Но за неимением солдат собрали монастырских служек, кое-как вооружили и присовокупили к общей куче. Словом, это была уморительная орда, вооруженная чем попало, и кое-как разбитые на полки и корпуса. Зато главнокомандующий имперским исполнительным войском звался так пышно, что дыхание спирает от почтения. Принц Иосиф Мария Фридрих Вильгельм Голландиус Сассен-Хильдербургаузенский, генерал-фельдмаршал Священной Римской империи германской нации. Прониклись? Кстати, его суверенное владение верхом на коне можно было объехать часа за три, а войско этого Сассенхиль состояло из целой роты гренадер. Даже маршал Субис, увидев это воинство, едва не лопнул от смеха. Но выбирать было не из чего, и эту ораву он к своей армии присоединил. Часть французской армии и исполнительное войско встретили Фридриха у ничем не примечательной деревушки, звавшейся Росбах. Сегодня для прусской воинской славы это название столь же звонко, как для нас Бородино. В свое время Наполеон Бонапарт в одной из своих работ по военной истории оставил любопытную статистику. В продолжение Семилетней войны Фридрих дал 10 сражений, в которых командовал лично. Из них проиграл только 3. Из 6 сражений, в которых военачальники Фридриха участвовали без него, они проиграли 5. Это к вопросу о роли личности в истории. И грянул Росбах. У Субиза было 60 тысяч человек, у Фридриха 22 тысячи. Искусным маневром Фридрих увел Субиза с крайне выгодной для того позиции и велел армии обедать. Надвигавшиеся французы, увидев в прусском лагере дым от многочисленных костров и рассмотрев подзорные трубы обедающих, решили, что пруссакам уже все равно. И они настолько оцепенели от страха при виде великого полководца Субиза, а также принца с непроизносимым именем, что сидят в совершеннейшем трансе и ждут, когда их повяжут. И Субиз велел наступать парадным шагом под военный оркестр, блистая золотыми галунами. Как-никак у него было втрое больше солдат. Вот тогда-то Фридрих взмыл на коня и велел бить тревогу. Под дробь барабанов войска в несколько минут построились, выдвинулась артиллерия, и старый фриц заорал: «Не робей, с Богом!» 2000 черных гусар прусского генерала Зейдлица галопом кинулись вперед и лишь в последнюю минуту сообразили, кого атакуют. Жандармов. Жандармами тогда звались тяжелые кавалеристы, собственно, кирасиры, кавалергарды. Огромные лошади-битюги, тяжелые кирасы, длиннющие палаши, железные каски. Все воинские уставы категорически запрещали легкой кавалерии, вроде гусар, какое бы то ни было боевое соприкосновение с кавалерией тяжелой по причине вопиющего неравенства сил и шансов. А что такое тогдашний гусар? Подбитый ветром расшитый доломан, медвежья шапка вроде нашей казачьей и никакого защитного железа, кроме пуговиц. Зато усещи в разлет и знает, что помирать только раз. Гусар всегда гусар. Короче говоря, Зейдлиц совершил небывалое в военной истории того времени, не остановил атаку. И его усачи с медным черепом и скрещенными костями на меховых шапках смяли французских кирасир. Те, гремя железом, припустили в рассыпную на своих битюгах так ретиво, что опрокинули и рассеяли 2 полка собственной легкой кавалерии, спешившей им на подмогу. французская пехота осталась без кавалерийского прикрытия, и гусары в нее врубились от всей удали. Как свидетельствуют очевидцы, при этом возникло трагикомическое недоразумение. Сообразив, что дело пахнет керосином, французы начали во всю глотку просить пощады, что на их языке звучало следующим образом: «Квартир!» А гусары, надобно вам знать, были большей частью из Бранденбурга, где французы как раз и собирались встать на постой, причем известно уже было, что они, где не пройдут, грабят и насильничают так, что любой лесной разбойник обзавидуется. А по-немецки этот крик как раз и звучал: «Квартира!» «Квартиру вам, мать вашу!» — разозлились гусары. «А по башке саблей!» И рубали от всей души, пока французы не заорали уже другое: «Пардон!» Тут только гусары сообразили, что к чему, и остыли. А с другого фланга шли в штыковую прусские гренадеры. Французы бежали батальонными и полками. Имперская армия вообще растворилась в воздухе так молниеносно, что никто, собственно, и не понял, куда она делась. Только что стояла со своим принцем во главе и вдруг словно испарилась. Остатки разбитой армии сумели отступить только потому, что их прикрыли несколько швейцарских батальонов. Итоги были таковы. У французов более 3000 убитых и раненых. 7000 попало в плен, в том числе 9 генералов и 326 офицеров. Пруссаки захватили 67 пушек, 25 знамен и штандартов и весь богатейший обоз вместе с попугаями и веселыми девками. Потери Фридриха — 165 убитыми и 376 ранеными. Как вам такая победа? Польская королева, супруга саксонского курфюрста, узнав о таком поражении, умерла на другой день от огорчения. А вот французский король реагировал совершенно иначе. Вы в жизни не угадаете, как он поступил с бездарно проигравшим сражение при подавляющем численном превосходстве Субизом. Вручил ему фельдмаршальский жезл. Так и было. Иногда понять французов решительно невозможно. А через месяц Фридрих столь же молниеносно и качественно расколошматил австрийцев под Лейтеном. У австрийцев 66 тысяч, по другим данным 90 тысяч человек и 300 орудий, у Фридриха 40 тысяч и 167 пушек. При этом Фридрих, начиная сражение, представления не имел о боевых порядках австрийцев. Выезжая к войскам перед битвой, он подозвал к себе гусарского офицера с полусотни всадников и распорядился: «Вот что, комрад, если меня убьют, быстренько прикроешь тело плащом, а о моей смерти ни слова, пусть баталия продолжается». Но он остался жив, и гусар тоже, искусно маневрируя войсками, разбил противника начисто. Наполеон, в военном деле кое-что понимавший, писал, что за один Лейтен Фридрих заслуживает звания великого полководца. Итоги. Австрийцы потеряли 6500 ранеными и убитыми, 6000 человек из их армии прямо на поле боя дезертировали к пруссакам, а в плен попало 21500, из них 300 офицеров. Пруссаки захватили 134 орудия и 59 знамен. Но на этом дело не кончилось. Фридрих боялся, что неприятель, отступивший за реку, остановится и соберет силы, поэтому он взял одного генерала, один эскадрон гусар и пустился в погоню уже глубокой ночью. Маленький отряд, ввязавшись в пару перестрелок, въехал в город Лиса. Знавший его Фридрих галопом подскакал к тамошнему замку, где разместился штаб австрийцев. Целая толпа австрийских генералов и офицеров торчала в вестибюле. Фридрих, как ни в чем не бывало, вошел и сказал: «Бонжур, месье! Войти позволите?» С ним было только три адъютанта. Но перепуганные австрияки и пальцем не шевельнули, чтобы захватить страшного фрица в плен. Схватили канделябры и почтительно принялись ему светить, пока он поднимался по лестнице. Русский военный историк Керсновский писал, что Фридрих испепелил австрийцев под Лейтеном.